та верзії, трихокаулани, молочаи содержатся сухо. Их поливать надо редко, чтобы просыхал земляной ком. А читок, эониум, толстянку, каланхоя поливают чаще, не позволяя земляному кому засохнуть. Начало поливки весной надо начинать только с того момента, когда растение пробудится. Его верхушка начинает зеленеть, сморщенные ткани расправляются. Это значит, корни возобновили работу. Нужно создать повышенную влажность воздуха, опрыскивать растения из пульверизатора и не спешить с поливом, помня, что толчок росту происходит за счет внутренних резервов. Осенью, октябрь-ноябрь, опрыскивание прекращают, промежутки между поливами становятся все больше. Земля для суккулентов имеет решающее значение. Она должна быть воздухо- и водопроницаемой. Используют крупнозернистый промытый песок и гравий, кирпичную крошку, ракушечник. Земляная смесь должна состоять из глинисто-дерновой листовой земли и песка, один к одному и к одному, с добавкой нейтрального или слабокислого торфа или содержимого микропарника 0,5 части, а также рыхлителей. Смесь должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Горшки чаще всего применяются керамические. Глиняный горшок дышит и тем самым уменьшает опасность залить и потерять растение. Но и он имеет свои недостатки. Вода в горшке испаряется через пористые стенки, и корни растения устремляются вслед за ней. Можно увидеть, как тонкие сосущие корни оплетают стенки горшка. Чтобы избежать этого, сам горшок желательно погрузить в торф, керамзит или крупный гравий. Корни должны располагаться в горшке на расстоянии 2-3 см от его стенок. Для растений с утолщенным веретеновидным корнем горшки должны быть глубокие, чтобы корень не упирался в дно. Пересадка травмирует растения, однако если нет роста, то следует осмотреть корневую систему и удалить больные корни. Самый быстрый способ размножения – черенкование. В качестве черенков используются листья и части стебля. У живородящих, например, у каланхоя, для размножения используют деток, которые образуются по краям листа. Образование корневой системы хорошо происходит в комнатном парничке. Черепки – чистый песок. Черенки вдавливают песок под небольшим углом. Необходимым условием является высокая температура – плюс 25-30 градусов. А влажность воздуха достигается опрыскиванием. Черенки перед укоренением желательно слегка подсушить. Через 2-3 часа срез покроется тонкой пленочкой. Семенами размножаются опунция, мамиллярия, эпифлюм и другие. Семена высеиваются в легкую песчаную землю. Они довольно крупные, но их не заделывают, а регулярно опрыскивают из пульверизатора. Температура плюс 20-25 градусов. Когда появятся всходы, растения пересаживают в горшки. Способы прививки традиционные и дают хорошие результаты. Прививкой можно создать самые причудливые формы кактусов. Из наиболее распространенных болезней суккулентных растений приморский мучнистый червец, виноградный мучнистый червец, мокрая гниль. Самки червецов розового цвета и достигают 5 см длины, укореняются в пазухах листьев или веток, высасывают сок растения, ослабляя его. За сезон откладывают до 900 яиц. Вредители уничтожают обработкой пораженных мест спиртовым настоем чеснока или календулы. Место обработки затем промывают водой, чтобы не вызвать ожогов у растения. Обработку лучше всего производить вечером. Повторять несколько раз с интервалом в неделю. Борьба с мокрой гнилью заключается в удалении больных мест, которые становятся бурыми и мягкими. Нож, которым проводится эта операция, надо постоянно дезинфицировать в растворе спирта или над огнем. Доктор Алоэ. Учитель и воспитатель Александра Македонского, 356-323 годы до н.э., Аристотель,